Глава 6. Медитация, ах, медитация. Моя первая в Сан-Франциско школа-семинар прошла весьма успешно. Я продемонстрировал своим слушателям на их собственном опыте многое такое, что вызвало у них у самих и у всех остальных, как минимум, большое удивление. Как я уже писал ранее, половина моих слушателей по тем или иным причинам мне не заплатили за мою школу-семинар, хотя я не просто читал им лекции, а занимался с ними еще и повышением их уровня развития. И это не только слова, как могут сказать некоторые скептики, или люди, уже прошедшие в кавычках духовные школы, в которых им тоже в кавычках повышали эволюционный потенциал. Чаще всего для этих целей те или иные гуру предлагали разные техники медитации. По поводу медитации я уже писал несколько раз, но хотелось бы обратить внимание на одну принципиальную деталь, на которой я еще не останавливал свое внимание. При любом типе медитации человек тем или иным способом открывает себя. Возникает только один вопрос – чему? Обычно говорят о потоках космической энергии или жизненной силы Мидгард-Земли, или о том и другом одновременно. Во-первых, гуру, говорящий о космических или каких-либо других энергиях, очень смутно понимает то, о чем они так уверенно говорят. Все дело в том, что энергия является только свойством материи и без последней существовать не может. Это как скорость движения, например, машины. Скорость движения машины может быть больше или меньше, в зависимости от мощности двигателя. Но скорость не существует сама по себе, отдельно от машины. Скорость – это только единица измерения перемещения автомобиля в пространстве. Аналогичная энергия – это тоже скорость, только скорость качественного изменения самой материи. Материя переходит из одного качественного состояния в другое, и при этом происходит изменение самой материи, как, например, при горении. И чем больше изначальное состояние материи отличается от конечного состояния, тем больше перепад свойств и качеств между этими двумя состояниями материи наблюдается. Человек научился использовать эти перепады качеств материи и заставил эти перепады качеств выполнять полезную для себя любимого работу. И для удобства опять-таки себя любимого ввел единицу измерения. В этом нет ничего плохого, но не следует забывать о том, что энергия – это условная единица, введенная человеком. И еще. Об энергии можно говорить только при необратимых процессах. Немного проясню понятие необратимых процессов. Например, берем поленье, уголь, солярку, бензин и так далее. При горении этих материальных объектов происходит образование плазмы, положительных и отрицательных ионов. После полного сгорания остается зола, сажа и так далее. И как ни старайся, остатки после полного сгорания и даже частичного никогда не превратятся обратно в поленье, уголь и так далее. Именно такие процессы и называются необратимыми. Именно необратимые процессы человек научился использовать в мирных и не очень целях. Таким же примерно образом и при медитации через человека проходят потоки материи. Эта материя для большинства людей невидима, в лучшем случае люди могут чувствовать эту материю. На самом деле эта невидимая для обычного глаза и современных приборов материя получила название темной материи – Dark Matter. И она составляет 90% всей материи Вселенной. Я называю эту темную материю первичными материями. И делаю это только потому, что эта самая темная материя неоднородна по своему качественному составу. Кто желает ознакомиться с понятием первичных материй, более детально могу посоветовать прочитать мои книги «Неоднородная Вселенная», «Последнее обращение к человечеству» и другие. Все это я нагородил для того, чтобы стало ясно, что при любой медитации через человеческое тело протекают потоки материи или потоки первичных материй, которые имеют разные свойства и качества, разный качественный состав и пропорциональное соотношение друг относительно друга. Таким образом, при медитациях через человека протекают потоки первичных материй разного качественного состава и в разных пропорциях. Это принципиально важно для того, чтобы понять, что же все-таки происходит с человеком при медитации. А происходит следующее. Через человека начинают идти потоки темной материи, первичных материй. При этом от 70 до 90% этих потоков качественно не согласованы с человеком и его структурой сущности. А это означает одно: если человек медитирует достаточно долго и интенсивно, все его структуры оказываются забиты шлаками и в большей или меньшей степени разрушены. Так что вместо эволюционного скачка во время медитаций человек получает обратное – потерю своих эволюционных наработок прошлых жизней. У кого-то может возникнуть вопрос, почему энергия Вселенной приводит к зашлакованности и к эволюционным потерям? А все очень просто. Первичные материи или темная материя не являются ни плохими, ни хорошими. Любая материя не может быть хорошей или плохой. Материя Вселенной может быть только совместимой или несовместимой с живой материей. Если потоки материи Вселенной качественно гармоничны со структурой живой материи, в этом случае все в порядке. Но если потоки материи Вселенной качественно не согласованы со структурой живой материи, в этом случае идет зашлаковывание живой материи. Даже при полной качественной гармонии потоков материи Вселенной и живой материи произойдет разрушение живой материи, если мощность пронизывающих потоков материи Вселенной большая. К примеру, у человека нервная система работает на слабых ионных токах, когда в результате раздражения рецепторов нервных окончаний изменяется концентрация ионов натрия и калия вдоль миелиновой оболочки отростков нейронов, аксонов. Слабые токи управляют и работой сердца. Но если пропустить через человека миллион вольт, его тело просто сгорит при этом. Удар молнии – наглядное подтверждение этому. Поэтому если мощность потоков первичных материй превышает пропускные способности живой материи, происходит разрушение последней. И при достижении некого критического уровня происходит гибель живой материи. Так что, как говорится, что в лоб, что по лбу, большой разницы нет. Конечно, у разных людей разные качества, и поэтому у одного человека от медитации разрушение будет больше, у другого от той же самой медитации меньше, но суть от этого не меняется. И тогда возникает следующий вопрос. Почему по всему миру появилось столько разных в кавычках гуру, которые учат людей медитировать, обещая им духовный рост? И очень многие люди покупаются на такую ложь. Мозги людям так промыли, что почти никто не задает очевидный вопрос. Если мы в черно-белом телевизоре увеличим силу тока, то от этого он не станет цветным. В лучшем случае сгорит только телевизор, в худшем – все вместе с ним. И сотни миллионов людей во всем мире медитируют разными способами. А если учесть, что молитва – это тоже разновидность медитации, то тогда таких людей становится несколько миллиардов. И медитируют люди не один год и не одно столетие. Но что же люди получили из обещанного им духовного роста, рая и так далее? Оказывается, ничего. Великие учителя Востока, в принципе, оказываются нечистыми на руку. И это не поклёб и не брызгание слюной от злости и зависти, как немедленно отреагируют на сказанное мною слепые фанаты великих восточных учений. Но должен их огорчить, они ошибаются. И вот почему. Гораздо позже, уже в 2006 году, судьба столкнула меня с одной женщиной, у которой был титул Махатмы. Эта Махатма встретилась по своим вопросам с одной моей ученицей, которая в разговоре с ней упомянула меня и то, что я перестраиваю мозг и создаю у человека принципиально новые возможности, способности, качества и тому подобное. Женщина Махатма очень этим заинтересовалась и попросила мою студентку передать мне ее телефон и просьбу позвонить ей по возможности, что я и сделал. Мне раньше никогда не приходилось напрямую общаться с Махатмой, и мне было любопытно, кто же они такие есть. Мне приходилось слышать и читать довольно много о людях, достигших в Индии этого высшего духовного титула. И вот случай столкнул меня с одной из них. Я не указываю имя этой женщины, хотя оно широко известно во всем мире. Дело не в ее имени, а в том, что за всем этим стоит. Ее в первую очередь интересовала перестройка мозга и те возможности и качества, которые эта перестройка дает. Она об этом меня прямо и попросила, но я не сказал ей ни да, ни нет, а перевел все для начала в русло беседы. Я прямо спросил эту женщину Махатму о том, может ли она ответить мне на вопрос, откуда у индусов появились знания. Она мне, не колеблясь, ответила, что индусам духовные знания дали 7 белых учителей, которые пришли с севера, из-за Гималаев. Мне это было известно, Но мне хотелось узнать, что знают и говорят об этом люди Махатмы. Это высшая духовная каста в Индии, и нет никого, кто стоял бы над ними. Меня удивило, что она, не раздумывая ни минуты, ответила на мой вопрос, и ее ответ был правдивым. Тогда я задал ей второй вопрос, суть которого была проста и весьма очевидна. Я спросил ее о том, будет ли человек, хорошо знающий квантовую физику, объяснять ее детям ясельного или детсадовского возраста. Нормальный человек это делать не будет, это бесполезно. И бесполезно не потому, что дети ясельного или детсадовского возраста тупые, а потому что для того, чтобы прослушать курс квантовой физики, дети должны подрасти, закончить школу, наиболее талантливые из них должны поступить в высшие учебные заведения на радиофизические факультеты. И там, на третьем или четвертом курсе обучения, они будут изучать квантовую физику. Так, по крайней мере, было, когда я учился в школе и университете. Она с такой моей позицией согласилась. И тогда я ей сказал, что если она с такой позицией согласна, то из всего этого следует, что семь великих белых учителей передали индусам-детям только алфавит и основы грамматики знания. Она согласилась и с этим. И тогда я задал третий вопрос. Тогда почему индусы выдают переданные им знания за свои собственные, ко всему прочему исказив в значительной степени то, что им передали? Она не стала отвечать на этот вопрос, переведя беседу в другое русло. В принципе, она и не могла дать ответ, вернее, если бы она дала честный ответ, то тогда то, чему она посвятила себя, приобрело бы весьма специфический оттенок, несовместимый с понятиями высокой духовности. А если бы она солгала, то тогда о какой ее высокой духовности можно говорить в таком случае? Таким образом, ее честный и лживый ответ одинаково бросали довольно-таки мощную тень на высокую духовность учителей Востока. Я не стал настаивать на ответе, мне было и так все ясно. Я просто не знал, что сами люди, которые носят титул Махатмы, это знают. И как ни в чем не бывало, продолжают вещать, как великие духовные учителя Востока. Как оказалось, это знают не только Махатмы, но и любой человек, поступивший в институт ведизма в Индии. Знают и продолжают вещать о том, что они носители высоких духовных знаний Индии со всеми вытекающими из этого последствиями. Они молчат и продолжают лгать доверчивым людям, в основном белой расы, потомки которой забыли о былом величии своих воистину великих предков. Точнее, социальные паразиты сделали все, чтобы это с людьми белой расы произошло. Вся западная цивилизация, в прямом и переносном смысле этого слова, падает на колени в благоговейном трепете перед великими учителями Востока, которые им лгут и к тому же знают о том, что лгут. Разве можно их после этого назвать великими духовными учителями, несущими свет и высокую духовность? По-моему, нельзя. Это во-первых. А во-вторых, получив от людей белой расы азы знаний, жители Дравидии, Древней Индии, их сильно исказили, внесли много своего в кавычках понимания о квантовой физике. И все это было сделано сознательно еще далекими предками современных индусов, да и не только ими. И вот теперь сознательно искаженные азы ведического знания активно навязываются потомкам тех, кто эти азы дал древним индусам, потомкам тех, кого заставили силой на протяжении тысячелетий забыть ведическую культуру и знания своих предков. И что самое интересное во всем этом, так это то, что социальные паразиты самым активным образом помогают современным гуру нести свет древних знаний тем, у которых это полноценное ведическое знание уничтожалось на корню, вместе со всеми ее носителями. Социальные паразиты предоставили современным гуру средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты и журналы, интернет – все буквально наводнено методиками разных восточных гуру, выпускаются многие миллионы книг по разным течениям. Социальными паразитами создается престижность увлечения духовными учениями Востока на всех уровнях общества. Так неужели социальные паразиты изменились? Нет, еще раз нет. Пропагандируя восточных гуру, они делают все, чтобы среди людей белой расы не возродилось истинное ведическое знание. И средства массовой информации, ими контролируемые, делают все, чтобы дискредитировать даже само понятие ведических знаний белой расы. А там, где это у них не получается, стараются или поставить во главе своего человека, или подкупом, шантажом, угрозами и так далее – пытаются заставить людей, которые начали нести эти ведические знания остальным людям, делать это так, чтобы все дискредитировать или исказить. И все это происходит одновременно. Великие учителя Востока социальными паразитами поддерживаются на всех уровнях, а те люди белой расы, которые пытаются возродить истинные ведические представления, теми же самыми социальными паразитами преследуются всеми возможными способами и средствами. Не наводит ли такое положение вещей на определенные мысли, точнее выводы? Для любого самостоятельно мыслящего человека все предельно ясно и прозрачно. Аналогичная ситуация и в науке. Чтобы скрыть истину о том, что русский язык является основой всех языков людей белой расы и не только, ученые ввели понятие индоевропейских языков. И тогда получается, что все современные языки белой расы произошли из санскрита, другими словами, вышли из Древней Индии, как вышли из Древней Индии все племена белой расы. Полнейший абсурд, который никто не хочет замечать. А тех, кто замечает, остальные объявляют или сумасшедшими, или лжеучеными. А ведь нет никаких следов того, что племена белой расы жили на территории Индии. Археологические раскопки не обнаруживают никаких следов массового проживания племен белой расы на территории Индии. На территории Индии никогда не проживал и не проживает народ, для которого санскрит был родным языком. Даже тысячу лет назад санскрит в Индии был доступен только высшей элите, касте брахманов, и только в 20 веке в самой Индии санскрит стал доступен для изучения людям других каст. Но все это время санскрит в Индии был мертвым языком. И все это делается для того, чтобы скрыть факт того, что санскрит попал в Древнюю Индию во время двух арийских походов в Дравидию. Первый поход начался из Беловодья, Западная Сибирь, в лето 2817 от сотворения мира в Звездном храме, или 2692 год до нашей эры. А вернулись из него назад в лето 2893 от сотворения мира в Звездном храме, или 2616 год до нашей эры. Во время второго похода в Дравидию в лето 3503 от сотворения мира в Звездном храме, 2006 год до нашей эры, Хануман, верховный жрец светлого культа богини Тары, был назначен духовным советником царя лесных людей, дравидов. Именно после второго похода часть арийцев осталась на землях Дравидии, Древней Индии. Именно их потомки вошли в касты брахманов, священнослужителей, и кшатриев, воинов. Тысячу лет оставшиеся в Древней Индии арийские воины сохраняли чистоту своей расы. Но чтобы избежать вырождения, они были вынуждены смешаться с местным населением. Но смешение носило ограниченный характер, в силу созданной ими же жесткой кастовой системы, и именно по этой причине в современной Индии только представители этих каст имеют очень светлую кожу, почти белую. Именно среди людей этих каст можно еще встретить людей с голубыми или зелеными глазами. Именно по этой причине и именно люди из этих двух каст, правда, в основном касты брахманов, изучают и знают санскрит, который есть замороженный во времени на несколько тысяч лет русский язык. Никакого исхода индоевропейских племен из Древней Индии, Дравидии, никогда не было. Социальные паразиты все исказили. Просто после первого арийского похода в Дравидию вернулись на родину в Беловодье уже потомки ушедших в поход, так как возвращение произошло через 76 лет после начала похода. Так что ушли в поход одни люди, а пришли обратно их дети и внуки. Поэтому во время второго арийского похода в Дравидию пришедшие славяно-арии после изгнания с территории Древней Индии жриц Калима оставили часть пришедших в Дравидии, а большая часть участвующих в этом походе не стали возвращаться назад в Беловодье, а пошли на запад и юго-запад от Древней Индии и обосновались в Междуречье, покорив местные племена и в дальнейшем создали несколько новых славяно-арийских государств, наиболее известным из которых в дальнейшем стала Персидская империя. Именно этот факт социальные паразиты и используют, чтобы обосновать свою сказку об индоевропейских языках и племенах, ушедших из Древней Индии. Все это делается для того, чтобы увести в сторону от истины, что основой всех языков людей белой расы был язык русов. Ох, как не хочется социальным паразитам допустить, чтобы эта информация стала достоянием гласности. но не только социальным паразитам. Великие учителя вед, приезжая в Россию, удивляются, когда слышат живой русский язык, особенно северный говор. Они с восторгом говорят, что счастливы услышать живой санскрит, подтверждая тем самым, что русский язык и есть санскрит. Но самое интересное в том, что испытав несказанное наслаждение от звуков живого санскрита, эти в кавычках «мудрецы Востока» очень быстро забывают об этом и продолжают вещать всему миру, а в кавычках своей великой ведической культуре и о своем древнем проязыке – санскрите. Как ни крути, а все перечисленное мною, но никак не тянет на действия носителей и проводников света. Ложь неосознанная, основанная на незнании – недоразумение. Ложь сознательная – преступление. Так что возникает только один вопрос. Кому служат и на чью мельницу льют воду эти великие учителя Востока и куда ведут многие миллионы слепых людей, которые уверовали им? И еще один аспект. Великие учителя обещают своим последователям достижение невероятных возможностей. И в чем же они видят эти невероятные возможности? А видят они их возможности выхода, как они говорят, астрального тела из физического и возможности астральных путешествий. Если посчастливиться, то и достижение состояния нирваны или абсолюта, и о слиянии человека в этом экстазе. Но ни один из этих великих учителей не говорит о том, что такое состояние нирваны, что такое нирвана и что происходит с человеком, когда он растворяется в этом состоянии. Никто ничего не объясняет, кроме описания погружения в состояние блаженства. Когда я слышу или читаю об этом, на ум приходят результаты одного эксперимента с крысами. Крысы вживляли в центр удовольствия электрод и подключали этот электрод к цепи, замыкание которой происходило нажатием на пластину. Когда нажимали на эту пластину, крыса испытывала наслаждение. Сообразительная крыса после этого стала сама нажимать на пластину и непрерывно ее нажимала до тех пор, пока не упала мертвой. Единственным в кавычках утешением для крысы послужило то, что она умерла в состоянии наслаждения. Вот такие параллели приходят на ум, когда слышишь или читаешь о высших достижениях. И эти параллели не случайны, так как одно отражает суть другого. Так что спешите к совершенству. Там вас ждет и физическая, и духовная смерть, но смерть сладкая. А что касается астрального путешествия и выхода из физического тела, то это еще доясельный уровень, а не высшие умения. И то далеко не каждый последователь достигает этого состояния. И при всем при этом польза от этих созерцательных астральных путешествий близка к нулю. А способы, которые предлагаются последователям этих учений, крайне опасны и в конечном итоге приводят к разрушению сущности человека. Вот такие вот орехи получают ищущие духовного совершенства. А между тем сотни миллионов людей по всему миру медитируют по разным методикам того или иного очередного великого гуру и все ждут просветления и духовного роста. А они все не наступают и не наступают. И возникает ситуация, как с мотыльками, летящими на свет. Люди вместо того, чтобы получить обещанное, постепенно сгорают в ложном свете, предлагаемом этими гуру, отдавая во время медитации паразитическим системам, стоящими за этими гуру, единственное ценное, что у них есть – свою жизненную силу. Отдают именно то, что им нужно для того, чтобы действительно духовно расти, без чего и духовный рост, и даже просто творчество невозможны. Подобная циничность у таких великих гуру уже доходит до открытого издевательства над слепыми, ищущими духовности и просветления. Великая мамочка Сахаджа-йоги Шриматаджа Нирмала Деви, Нирмала Шриваства, открытым текстом заявляет своим последователям, что если человек во время медитации в честь нее великой почувствовал холодок вдоль позвоночника, он спасен. Все его проблемы, болезни исчезают, больше человеку ничего не надо делать и так далее и тому подобное. И это не очередной поклеп на великую женщину, а то, что она сама пишет в своей автобиографической книге «Метасовременная эпоха». Москва, издательство «Московский союз Сахаджа-йогов», 1998 год. Мне эту книгу прислала в Сан-Франциско Надежда Яковлевна Аншукова в начале 2006 года с просьбой дать свое мнение по поводу того, что написано в этой книге. Ее и других людей интересовало мое мнение по поводу Сахаджа-йоги. Я могу получить представление о чем-то посредством своей системы сканирования и анализа полученной информации. Но я предпочитаю давать свои оценки не на основании своего собственного сканирования, а на основании сведений о ком-то или о чем-то, желательно исходящих от самого человека непосредственно. Поскольку высказывания других людей, как положительные, так и отрицательные, отражают их собственное мнение, но не мнение и понимание того, о ком они говорят или пишут. Поэтому книга Шриматаджи Нирмалы Деви «Метасовременная эпоха» идеальна в этом отношении. Это автобиография. Суждения и представления в этой книге не искажены другими лицами, а отражают миропонимание автора и его собственные выводы. Когда я начал читать эту книгу, я был удивлен полнейшим непониманием автором этой книги того, о чем она говорит и пишет. Создалось впечатление, что книгу написал совсем безграмотный человек на уровне домохозяйки. Домохозяйкой может быть и образованная женщина, но книга написана именно на уровне домохозяйки. И в этом не было бы ничего плохого, если бы эта женщина не добавила в это изложение свое понимание духовности и самореализации. Меня удивило до изумления ее описание пробуждения, ее кундалини. Она красочно описывает закат солнца на берегу Индийского океана и то, как она увидела, как оранжево-красный шар энергии поднялся из области копчика вдоль ее позвоночника и взорвался у нее в голове. И этот эпизод послужил для нее основанием заявить о своей самореализации и о том, что она достигла высшего понимания. И что самое любопытное, что теперь она может учить других этому же. Когда читаешь такие вот размышления в кавычках высшего полета, то удивляешься тому, что человек, написавший подобное, не понимает даже на элементарном уровне того, что с ним произошло. А ведь она родилась и воспитывалась в Индии в семье из рода Махарадж, королей, и должна знать такие элементарные вещи. Но она о них не знает. Сделаю некоторые пояснения. Красный цвет энергетики говорит о стрессовом состоянии человека, о том, что данный человек находится на грани психического истощения. А оранжевый цвет говорит о сексуальной энергетике, о большом ее скоплении. Что все это означает, надеюсь, понятно и комментариев не требует. И то, что по ее же собственным словам, поднявшийся по позвоночнику красно-оранжевый шар энергии полыхнул пламенем в ее голове, говорит о многом, по крайней мере для меня. Просто из уважения к женщине не хочется давать прямое понимание произошедшего с ней и что это значит на самом деле. Но даже если принять ее объяснение этого факта, то хотелось бы объяснить, что на самом деле означает выброс энергии из кундалини, согласно понятиям высших йогов Индии. Они используют методику пробуждения кундалини как способ вывода своей сущности из физического тела для возможности так называемого астрального выхода. Грамотно управляемый выброс энергии кундалини просто вышибает сущность из тела человека, и при этом очень важно, чтобы при таком выбросе энергии не было разрушения структуры мозга, контролирующей возвращение сущности в физическое тело. Именно поэтому первый опыт пробуждения кундалини обычно происходит при присутствии уже опытного в таких делах учителя, который в случае необходимости направляет в нужное русло выброс энергии кундалини. И даже при таких мерах предосторожности нередко случается, что выбитая из своего физического тела сущность не может вернуться в свое собственное тело, и человек впадает в кому или умирает сразу. Так или иначе, выброс энергии кундалини – это только инструмент, используемый для выхода из физического тела. Но само по себе это явление не означает достижение духовного совершенства. При выбросе энергии кундалини в голову человек испытывает эйфорию, экстаз, в силу того, что происходит насильственное открытие структур мозга на других уровнях, при искусственном насильственном выходе из физического тела, и возникает насыщение мозга человека потоками с этих уровней. Но это никоим образом не связано с духовным развитием и тем более с совершенством. Это просто механизм, способ достижения состояния, при котором сущность оказывается вне своего тела. Если эйфорию при вышибании сущности из собственного физического тела считать высшим духовным проявлением, то тогда все наркоманы – люди высокодуховные, ибо они испытывают похожую эйфорию, когда принимают наркотики. Результат один, только методы разные. К тому же существует множество других способов выхода из своего собственного тела не столь дикими способами, как выброс жизненной силы из кундалини. Так что, учитывая все это, то, что произошло с нашей домохозяйкой, кстати, она сама себя так кличет, есть не что иное, как спонтанный, самопроизвольный выброс жизненной силы из кундалини. И именно поэтому она пишет, что ее голова полыхнула пламенем при ударе красно-оранжевого шара в мозг. И одной из основных причин этого был сильнейший продолжительный нервный стресс, который она испытывала в то время. Так что она совершенно неправильно интерпретировала произошедшее с нею в результате этого спонтанного выброса энергии кундалини, который уж совершенно никакого отношения не имеет к духовному совершенству. Выброс энергии кундалини никак не может быть интерпретирован как достижение духовного совершенства, и тем более спонтанный выброс энергии кундалини не приводит к самореализации, как об этом заявляет Большая Мамочка. И не только других, кто почувствует ветерок, но и ее самой в том числе. Любое развитие происходит только через осознанные действия человека при понимании полной ответственности за каждое свое действие, за каждый свой поступок. Еще меня удивила ее пассивная жизненная позиция невмешательства, примеры которого она приводит сама. И это вещает человек, достигший духовного совершенства. Она описывает, как, наблюдая весьма нелицеприятную ситуацию в пригородном поезде Лондона, если мне не изменяет память. Но и это еще не все. Поражает лицемерие самой книги. Шримададжи Нирмалы Деви пишет, как ее возмущает, что те или иные гуру берут деньги за свое обучение. И вещает, что сахаджа-йог денег не берет. Но сахаджа-йог делает подарки, чтобы осчастливить другого человека, в первую очередь ее саму. Она приводит душещипительный пример того, что сахаджа-йог со своим другом зашел в один магазин, где его друг увидел одну вещь, которая ему понравилась. У него не было достаточно денег, и он попросил продавца придержать эту вещь для него, пока он не наберет нужную сумму. Сахаджа-йог вернулся позже в этот магазин и купил эту вещь, которую потом подарил этому другу, и был счастлив от этого. Но сахаджа-йог для этого должен был иметь эти деньги, заработать их, иначе он бы не смог купить эту вещь. Но в этом еще и скрытый на уровне подсознания толчок последователю сахаджа-йоги. Сахаджа-йог должен стремиться доставить радость своим близким через подарки. А кто самый близкий и дорогой человек для сахаджа-йога? Конечно же, сама Большая Мамочка. Ведь не случайно любое собрание последователей сахаджа-йоги начинается с часовых восхвалений самой Большой Мамочки. И в результате этого у нее десятки замков и дворцов по всему миру, сотни шикарных машин, драгоценностей, множество других ценнейших подарков. Конечно же, тонны денег, которые ее последователи пачками бросают вовремя подставленные жертвенники. И что еще при этом любопытно, так это то, что ни она, ни ее помощники в этом святом деле не платят налогов. Зато налоги на подарки платят дарящие. К примеру, в США стоимость подарков не исключается из суммы налогов. Точнее, человек может после уплаты всех налогов подарить только 10 тысяч долларов в год не более чем одному человеку. Это если говорить о денежном подарке. А если подарок покупается, то разрешается списать с налогов только 50 долларов вне зависимости от стоимости подарка. А это значит, что человек, дарящий подарок, не только тратится на сам подарок Великой Мамочки, но и платит 55% от стоимости подарка в казну. Представьте себе, во сколько обойдется дорогой подарок дарящему своей любимой мамочке, особенно когда он дарит дворец или что-нибудь ценное. Но дарящего должен радовать то, что он осчастливил подарком свою горячо любимую мамочку. Можно еще долго продолжать приводить примеры того, какие в кавычках «высокодуховные откровения» написаны в этой книге. Хотелось привести еще одно перед тем, как поставить большую точку в вопросе о сахаджа-йоге. В этой книге она пишет, что власть в мире должна перейти в руки сахаджа-йогов, так как они уже самореализовались и выпали из колеса реинкарнаций. А перед этим она довольно основательно убеждала читателя в том, что сахаджа-йог, получив самореализацию, не должен делать ничего. Если он будет что-нибудь делать, то его действия будут тут же нейтрализовываться, так как он свободен от кармы и значит ничего не должен делать. По ее утверждению, любое действие человека – это отработка его кармы. Правда, при этом мамочка совсем не поясняет, что такое есть карма. А чуть позже говорит, что только сахаджа-йоги должны править миром. Неплохой выкрутас, ничего не скажешь. Ведь управление миром требует огромного количества действий, и притом каждодневных, и ответственности за эти действия. Но такое противоречие ничуть ее не смущает. Это ведь власть над миром. Свободные от кармы сахаджа-йоги почему-то могут управлять миром, а как же ее утверждение о том, что после самореализации сахаджа-йог не должен ничего делать, в том числе и она сама? Но она почему-то разъезжает по всему миру, проводит встречи, встречается с людьми, дает советы, даже выбирает невест и женихов своим последователям и, главное, принимает непрерывное восхваление самой себя и принимает подарки, которыми потом с большой радостью пользуются, особенно если это замок или дворец. И это не клевета на удивительного человека, а ее собственные мысли, ею же записанные. Меня только удивляет, как люди, читавшие эту книгу, не видят очевидного. Но зато меня не удивляет, почему социальные паразиты так активно ее рекламируют и восхваляют ее по всему миру. Даже это должно быть предупреждением для всех ее последователей. Ибо социальные паразиты безжалостно уничтожают все и всех, если только кто-то или что-то может им повредить. И еще один момент, не касающийся напрямую затронутой темы. В своей книге Шримададжи Нирмала Деви приводит стихи одного древнеиндийского поэта и сетует на то, что мало кто даже в те времена, более 1000 лет тому назад, мог насладиться красотой этих стихов, потому что автор писал свои стихи на санскрите, или, проще говоря, на русском языке. А это означает, что и 1000 лет тому назад на территории Древней Индии не было ни одного народа, который бы говорил на санскрите. И не могло быть, потому что этот народ никогда не жил в Древней Индии, а жил в Великой Асии, ныне известной как Россия. Только потомки оставшихся после второго похода ария в Дравидию хранили его, как память о своих предках-русичах. Таким образом, благодаря вопросу Надежды Яковлевны Аншуковой, мне попала в руки книга, в которой показана не только искаженность миропонимания тех же самых индусов, но которая дала возможность увидеть, что скрывается за масками великих учителей Востока – невежество. И вскрывают свое невежество сами великие учителя. Невольно вспоминается эпизод из фильма «Невероятные приключения итальянца в России», когда один из героев спрашивает другого о том, что он обещал ему сделать, если встретится с ним вновь. Тот отвечает ему: «Не надо, я сам», и ломает себе вторую ногу. Так и в этой ситуации сами великие учителя разоблачают свое невежество в своих биографиях. Саморазоблачение невежества великих гуру – лучший способ снятия с них масок. И хотя некоторые учителя Востока действительно пытались найти истину, свет, но опирались они при этом на изначально искаженные позиции, к сожалению, для них по-другому не могло быть. Потому что когда маленькие дети не хотят вырастать из коротких штанишек и вместо этого начинают пересказывать квантовую физику на своем уровне, внося ко всему прочему свое собственное понимание, ничего хорошего из этого не получается. Так что не спешите, люди, падать ниц перед великими учителями с Востока, а лучше загляните поглубже в самих себя, разбудите спящую генетическую память, и вы поймете, что не там ищете. Вспомните и поймете, что именно наши предки передавали и древним индусам, и китайцам, и египтянам, и индейцам майя, ацтекам, инкам те крупицы истины, которые у них сохранились, и в дальнейшем ими были искажены до такой степени, что потеряли даже те искорки света, которые в них были изначально, сохранив только внешнюю оболочку. А поняв это, не становитесь на колени и часами не воспевайте дифирамбы домохозяйки из-за того, что она сама посчитала, что достигла духовного совершенства, только потому, что красно-оранжевый шар жизненной силы из кундалини полыхнул пламенем в ее голове. Но почему же все-таки люди стоят на коленях? Почему часами восхваляют свою мамочку? Одна из основных причин еще и в том, что она обещает людям избавление от болезней, финансовых проблем и так далее. А для этого нужно только восхвалять ее и почувствовать холодок. Если человек почувствовал холодок, все эти проблемы должны исчезнуть. Но проблемы не исчезают, и человек продолжает еще усерднее восхвалять великую мамочку, дарит ей последние деньги, старается почувствовать правильный холодок, а проблемы как были, так и остались. Точнее, проблемы стали еще серьезнее и многочисленнее, потому что проблемы могут исчезнуть только тогда, когда человек действует активно, борется со своими проблемами, а не ждет, чтобы они исчезли сами по себе, несмотря на то, что этого очень хочется. Видно, забыли люди или не видели мультфильм «Вовка в 39-м царстве», в котором главный герой, попав в сказку, вызвал себе двоих из ларца одинаковых с лица и стал у них заказывать себе пирожное, мороженое и так далее, ожидая, что эти двое из ларца ему все это и дадут, сделав все за него. Но двое из ларца и съели все за него, и он тогда их еще спросил: «А вы что, есть за меня будете?» На что эти двое из ларца ему ответили: «Ага». Чем же последователи сахаджа-йоги отличаются от героя мультфильма? Да ничем. У них получается, как в этом мультфильме, за них сладко ест и спит великая мамочка и ее ближайшее окружение. Они только и ждут, когда произойдет то, что им обещано, а обещанное все не наступает, а не наступает. А так хочется. Но, как говорится, хотеть не вредно, но недостаточно. Действовать нужно своим трудом и потом решать возникшие проблемы, бороться с несправедливостью и бороться активно. Все-таки социальным паразитам удалось добиться многого посредством созданного ими социального оружия. Созданные и распространенные ими среди людей религии, основанные на принципах иудейской, в первую очередь выкосили в прямом и переносном смысле этого слова сильных людей, носителей альфа-генетики. А остальным навязали пассивность, суть которой состоит в том, что человек должен безропотно принимать рабскую долю. И тогда после смерти Господь Бог наградит их райской жизнью. Так что социальное оружие паразитов сделало свое черное дело. Многие люди стали носителями его последствий. Социальное оружие привело к появлению социальных болезней, несущих в себе социальные осложнения разной тяжести и с разным уровнем последствий. И одним таким тяжелым социальным осложнением является социальная и индивидуальная пассивность. Людям внушили, и они приняли положение, что им самим ничего не надо делать, а только ждать благодати свыше. От Господа Бога или от кого-нибудь другого не суть важно, а важно только то, что нужно быть только готовым принять благодать в готовом виде. И не важно, что принять – райскую жизнь или самореализацию, важно то, что кто-то или что-то сделает это для тебя. А тебе нужно только быть терпеливым и с благодарностью принять этот дар. И восхваляют люди часами или Господа Бога, клянясь ему в своей рабской преданности и покорности судьбе, только бы получить в награду, хотя бы после смерти, вечную райскую жизнь. Или очередной великий гуру, чтобы достичь самореализации посредством холодка вдоль позвоночника. Так что очень многие люди-человеки и сами приобрели некоторые черты социальных паразитов, можно сказать, заразились паразитизмом от них, так как убеждены, что кто-то и что-то просто обязан им все дать. Вот посмотри, мы такие розовые и пушистые, мы такие хорошие, делали все, что ты от нас требовал, а теперь дай нам то, что обещал. А вот обещанного придется подождать. Одним приходится ждать до самой смерти, чтобы получить в награду райскую жизнь. Но получившие райскую жизнь уже не вернутся и не расскажут об этом. Потому что для этого, к примеру, в христианстве придуман очень ловкий ход. На Вселенском соборе в 1082 году была осуждена идея реинкарнации, которую отражал в своих трудах богослов Иоанн Итала, учение которого его самого этот собор предал анафеме. О христианстве я уже писал несколько ранее и на фактах доказал, что тот, кого называли Иисусом Христом, настоящий миродомир, был распят в Константинополе и Иерусалиме 16 февраля 1086 года. Напомню, что имя этого человека Радомир означает в самом прямом смысле этого слова «радость мира» или «несущий радость миру». А слово «радость» изначально это слово писалось как «радасть», означает «данная Ра» или «свет Ра». То, что служители так называемой греческой религии, культа Дионисия, в 1082 году нашей эры полностью исключили из своей доктрины идею реинкарнации, практически в то же самое время, когда Радомир пытался спасти погибших овец дома Израилева, далеко не случайно. Не случайно и то, что против его учения, основанного и на понятиях реинкарнации, продолженного Марией Магдалиной на юге Франции после его ухода, папой Иннокентием III были организованы так называемые Альбигойские крестовые походы в 1209-1229 годах нашей эры. За неполные 20 лет крестоносцы вырезали под корень всех вплоть до младенцев, последователей истинного учения Радомира Христа. Возникает вопрос, почему только в 1082 году очередной Вселенский собор предал анафеме само понятие перевоплощения душ? Почему не делали этого раньше? Причин этому несколько. Одна из основных заключается в том, что культ Озириса Дионисия насаждался людям ведического миропонимания, для которых само это явление перевоплощения душ было очевидным и предельно понятным. И у социальных паразитов, стоящих за этими культами, не было даже шанса произвести резкую подмену солнечного ведического мировосприятия на культ мертвых, лунный культ. Поэтому они постепенно вытесняли из ведического миропонимания в кавычках ненужные понятия, мешающие им создать идеальное социальное оружие. Это во-первых. А во-вторых, конец XI века – время активных действий Радомира Христа, и первосвященникам нужно было не допустить в своих рядах раскола по этому поводу, так как остатки ведических представлений в культе Дионисия могли сработать на генетическом уровне у верующих, и последние могли в результате этого вернуться к ведическим представлениям, которые пропагандировал Радомир. После того, как им удалось остановить Радомира, они через 100 лет, подождав, пока умрут все очевидцы реальных событий, огнем и мечом обрушились на его последователей. И даже в начале 13 века многие кардиналы не хотели идти против его истинного учения. Почему же для первосвященников само понятие перевоплощения душ было опасным? Казалось бы, ну и что в этом такого, существует ли в реальности перевоплощение душ или нет? Вроде бы от этого ни тепло и ни холодно. Но это только при первом рассмотрении. На самом деле, понятие перевоплощения душ смертельно опасно для так называемого христианства. Все дело в том, что основная доктрина христианства базируется на понятии, что человек должен безропотно принимать все, что приготовлено ему Господом Богом, как наказание за грехи или как испытание твердости веры. Если человек все это смиренно примет, тогда его после смерти ждет вечная райская жизнь. Главным условием попадания человека в рай является принятие всего без ропота, какие бы испытания или наказания Господь Бог не послал человеку. И тогда его ждет вечная райская жизнь. Терпи рабскую жизнь, унижение, оскорбление, смиренно смотри на то, как у тебя забирают последнее, как издеваются над твоими близкими и дорогими тебе людьми, как насилуют твою жену, дочерей, все это или наказание за твои грехи, или испытание твоей веры в Господа Бога. Согласно христианству, если человек здоров, счастлив и богат, это означает, что его оставил Господь Бог, не любит его. А вот если человек болен, беден и несчастен, то тогда Господь Бог одарил его своей любовью. Главное, что внушается человеку, что он все это должен принять и еще благодарить Всевышнего за его любовь. И тогда, и только тогда, ему обеспечена бесплатная путевка в рай, в вечную жизнь. А если перевоплощение души реально, то тогда эта приманка не сработает. Человек станет задавать ненужные вопросы о том, кем он может стать в следующей жизни, если перенесет страдания и испытания в этой. Да и зачем ему все это переносить, если он вновь воплотится вновь, будет страдать и мучиться? Еще будет вопрос о том, что будет с теми, от кого он принимал мучения и страдания. Означают ли страдания в этой жизни, что в следующий раз он родится богатым и счастливым и тому подобное? Эти и множество других неправильных вопросов могут задать люди, если будут знать о том, что души умерших воплощаются вновь. И большинство из них продолжают страдать и мучиться в новых воплощениях, так же, как страдали и мучились в прошлых. Что так будет продолжаться до тех пор, пока социальные паразиты убаюкивают их обещаниями того, чего никогда не будет, только для того, чтобы глупые гои оставались рабами и обеспечивали им сытную и беспечную жизнь, и при этом еще и были счастливы в ожидании смерти, в которой им обещают избавление. Даже тот факт, что христианство обещает вечную райскую жизнь человеку после его смерти, говорит о том, что это лунный культ, культ смерти. А для тех, кого такая перспектива не очень привлекательна, социальные паразиты предлагают другой вариант счастья и благоденствия. Такие вот варианты, как сахаджи-йога, достаточно только восхвалять великую мамочку и почувствовать при этом холодок, и все. Все проблемы, болезни, невзгоды исчезнут сами по себе. Верящие в возможность этого получают все. Только не забывай молиться и восхвалять мамочку, и она тебе подарит самореализацию и освобождение от кармического колеса. Только не забывай освобождать свои карманы от ненужных уже тебе денег. Они тебе уже больше не понадобятся. Зато твоей великой мамочке они очень пригодятся при строительстве очередного дворца. И не забывай при этом доставлять себе радость очередным дорогим подарком все той же великой мамочке. И тогда тебе полная самореализация обеспечена. И идут люди толпами в церковь, несут туда свои последние денежки и рабски просят Господа Бога о спасении, исцелении и о вечной райской жизни. Только не читают эти люди святых книг, в которых сказано, что все гои обречены на рабскую долю, а богатство их и их стран – все это ими отдается своим любимым иудеям. И что только для них сердечных его свет, а для всех остальных он тьма и хаос. Так же, как не читают слепые фанатики таких книг, как «Метасовременная эпоха», в которой тоже все написано открытым текстом. И не хотят видеть, что болезни никуда не исчезают, проблем становится только больше, деньги с неба сыпаться не начинают и тому подобное. Постойте, вру грешный, деньги с неба сыплются непрекращающимся потоком, но только на голову великой мамочки, ее подручных и им подобным. Неужели все забыли сказку про Буратино, которого убеждали закопать его 5 золотых монет на поле чудес в стране дураков, чтобы из них на рассвете выросло дерево, на котором созреет множество монеток, на которые он сможет купить много курточек для своего горячо любимого папы Карла и многое чего другого? Вроде все эту и другие сказки знают, а когда им предлагают такой же вариант, только поданный под хорошим соусом, бегут на свое поле чудес и спешат закопать свои золотые монетки. Потому что верят, что из их золотых монеток обязательно вырастет великое множество новых золотых монеток, молодильных яблок, райских яблочек на древе познания, которые откроют все тайны мироздания и так далее и тому подобное. И не нужно бороться с несправедливостью, и не надо трудиться в поте лица, добиваясь просветления знанием, и не надо бороться с самим собой, по капле выдавливая из себя раба, так как обязательно прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно подарит 500 эскимо. Уж очень глубоко засела в мозгах людей зараза халявы, когда необходимо только минимальное напряжение собственных сил, и то напряжение рабски умоляющего на коленях осчастливить, и никто не задается вопросом, а чем он таким заслужил просимое. Можно до смерти молиться Господу Богу о том, чтобы в пустыне появилась вода и спасла от смерти. Вода не появится. А если человек воспользуется знаниями и не поленится потрудиться и выкопает колодец в правильном месте, даже в пустыне человек найдет воду и спасет и себя, и многих других от смерти, от обезвоживания. Только сам человек своим трудом, своей силой воли и борьбой против несправедливости сможет решить свои проблемы и помочь другим, только так и не иначе. На Руси есть поговорка «Вольному воля, спасенному рай». Многие используют ее, даже не вникая в ее суть, а суть этой поговорки предельно точна и показательна. Свободный человек – сам хозяин своей судьбы и ее творец. А рабу в душе остается смиренно ждать смерти, чтобы получить вечную райскую жизнь. Но что самое интересное, обещающие другим райскую жизнь после смерти, сами почему-то предпочитают эту самую райскую жизнь здесь, на грешной земле. Странное противоречие, не правда ли? Осложнения от социальной болезни в современном мире мало кто избежал. Видно, бациллы паразитизма проникли везде, они в воздухе, в воде, в земле. В том, что это реально, я убедился на собственном опыте, на примере своих студентов как в СССР, так и в благополучной Америке. Приходит к тебе человек и говорит, что он всю жизнь мечтал обрести знания и возможности, и что он готов, получив их, служить человечеству. Конечно, не все так говорят, но суть слов именно такова. И вот перестраиваешь мозг, развиваешь сущность этих людей на многие миллионы лет вперед, даешь им новые свойства и качества, разжевываешь основательно, как всем этим пользоваться, когда, зачем и почему. Объясняешь ответственность за каждое действие, все правила действий, и объясняешь, что теперь нужно только действовать. Но почему-то практически никто из учеников не начинает работать с людьми, как это необходимо, чтобы приобрести необходимый опыт, а сразу все хотят поворачивать Вселенную. Зачем пахать, если есть все, что нужно? Правда, я уже после первых своих опытов сразу предупреждаю, что созданное мной у них не будет действовать до тех пор, пока они не приобретут необходимого опыта и понимания. А если что-то делают неправильно, созданное мною не действует, а при повторении подобного 2-3 раза сворачивается и исчезает. И при этом поясняю, что для того, чтобы эффективно работать в космосе, необходимо начинать с малого. Потому что принципы действия везде одинаковы, отличаются только масштабы. Так что научившись правильно действовать, к примеру, при лечении язвенной болезни, приобретается опыт действий на уровне Вселенной, и даже поясняю почему. Во-первых, потому что необходимо научиться получать достоверную информацию. Во-вторых, потому что необходимо научиться правильно эту информацию обрабатывать. В-третьих, необходимо научиться правильно делать выводы. В-четвертых, необходимо научиться правильно подбирать свойства и качества, необходимые для решения поставленной задачи. В-пятых, необходимо добиться, чтобы сделанное оставалось стабильным и устойчивым. Так что работая с язвой 12-перстной кишки или желудка, человек довольно быстро и эффективно может отработать эффективную обратную связь своей деятельности, так как в большинстве случаев хроническая язвенная болезнь бесследно исчезает за 2 недели, и при этом приобретается оперативный опыт действий. Освоив и отработав все основные элементы на язвенной болезни или подобных относительных небольших патологиях, можно переходить на более и более сложные. Постепенно приобретая опыт управления потоками материи, получения реальной информации, правильной ее обработки и так далее. И только после достижения определенного уровня мастерства постепенно переходить на решение более серьезных задач и более масштабных. И опять-таки выводя свое мастерство, а главное понимание, на принципиально новый уровень, без которого невозможно двигаться вперед. Меня всегда удивляло, как люди в принципиально новых условиях проецируют на них привычные для себя представления. Это делают и фантасты в том числе. К примеру, в одной книге автора Головачева говорится о мече Святогора, лезвие которого имело способность преобразовывать пространство, разворачиваясь и сворачиваясь. Это прекрасный пример того, что человек, распространяя чисто земные представления на принципиально новые явления. И этот автор не единственный в этом, так же как и многие другие, имея некоторые возможности и способности от рождения, начинают проецировать свое земное понимание, когда тем или иным способом прорвутся на другой уровень реальности. И начинают создавать в другой реальности волшебные мечи и лазерные пистолеты. И все это космическое оружие блуждает из книжки в книжку, от одного контактера или ясновидящего к другому. И при этом проецирует свои заблуждения о том, что на других, более высоких уровнях, существуют только светлые существа, и начинают получать от высшего разума сакральную информацию и носятся с ней как с писаной торбой, не понимая, что цена этой информации – грош. А высшему разуму только это и надо – сольют дезу в перемешку с правдивой информацией о реальных земных событиях и посмеиваются над наивными желторотиками. Под влиянием восточных учений у многих, увлекающихся эзотерикой, сложилось совершенно ложное понимание. Принято считать, что высшие земные уровни населены высокодуховными существами, так как при наличии полных 7 тел любое разумное существо достигает высшего уровня развития, входит в состояние нирваны и сливается с абсолютом. А это означает, что все сидящие чуть-чуть пониже априори высокодуховные существа. Все такие мягкие и пушистые, и это заблуждение только на руку этим в кавычках высокоразвитым существам. Главное, великие индусы принимают завершение нулевого планетарного уровня развития за конечную точку развития, только потому что, используя недопонятые знания, переданные им белыми учителями на уровне ясельной группы, уперлись при своем развитии в одну точку, дальше которой они так и не смогли пройти. И объявили они эту точку собственной ограниченности высшей точкой духовного развития. А потерявшие свою генетическую память и знания своих предков люди белой расы С открытым ртом ловят каждое слово этих великих учителей, не понимая, что они сами на генетическом уровне являются носителями истинных возможностей, которые даже и не снились великим учителям Востока. Грусть и возмущение просто наполняют душу, когда видишь такое слепое поклонение всему ненашенскому, особенно если это пришло с Великого Востока. Жалко мне таких людей, их впустую потраченные усилия и жизни. А еще больше мне их жаль за их фанатичную слепоту и нежелание слушать голос разума. И все только потому, что им пообещали решение всех проблем и маны небесной. Сколько раз уже официальная церковь объявляла конец света, а он все не наступал и не наступал, а его все передвигали и передвигали. Но никто не задал один важный вопрос. Если признанные пророки от имени Господа Бога объявляли конец света, а он не наступал, то либо пророк никуда не годный, либо тот, кто выдает себя за Господа Бога, просто дурит и пророка, и всех тех, кто этого пророка слушает. Но никто не задает подобного вопроса и продолжает верить священникам, великим гуру, хотя никто никогда не получает обещанного, особенно верующие, которые далеко не все после смерти попадают в рай. Но не могут они вернуться и рассказать об этом другим, и идут на исповедь к священникам, каются в совершенных ими грехах и получают в кавычках прощение из рук этих священников, которые прощают грешников от имени Христа, и несут после великого облегчения дары великие и не очень в церковь, и никто не спросит, кто дал священникам право прощать грехи от имени Христа. А если бы спросили, то получили бы уклончивый ответ, что они слуги его и что он своей жертвой искупил все грехи человеческие до окончания веков. Но если он искупил своей жертвой все грехи человеческие, то ему не нужны никакие дары от грешников, а значит нужны эти дары священникам, которые присвоили себе право вещать от его имени. Если бы они действительно в него верили, то побоялись бы взять на себя такой грех. А нет, не боятся и прощают грехи преступникам, руки которых по локоть в крови человеческой, и которые наживаются на людских страданиях. И стоят такие люди на самых почетных местах в церквях, так как жертвуют они из награбленного жалкие крохи этой самой церкви. И благословляют их священники самых высоких рангов на дела великие, ограбление страны и народа, эту страну населяющего. И чем больше такие верующие им отстегивают, тем больше их восхваляют в церквях. И скажут священники в ответ на такой вопрос, что главное не совершить грех, а покаяться в своем грехе. И что человек уже рождается грешным, и что вообще главное для верующего – каяться. Даже если человек ничего не совершал, то он грешен в мыслях. А если человек не грешен, то это его гордыня обуяла, ибо не хочет покаяться в своих грехах. Другими словами, грешите как можно больше и чаще. Главное, не забывайте покаяться в своих грехах, за которые уже заочно, наперед, заплатил своей жизнью Иисус Христос. Грешите и спешите каяться, но при этом не забывайте жертвовать часть награбленного на святую церковь, и чем больше, тем лучше. Аналогичное предлагают и всевозможные гуру восточного разлива, которые говорят несколько другие слова, но суть остается все той же. Но это было бы еще как-то простительно, если бы люди получали то, что им обещают. Но ведь от того, что тот или иной человек жертвовал церкви или гуру деньги, его реальные грехи никуда не исчезнут, вне зависимости от того, сколько человек пожертвовал. И работают все священники и великие гуру на темную сторону, на дьявола, так как вместо того, чтобы уберегать человека от неправильных и преступных действий, которые одни называют грехом, а другие плохой кармой, они только подталкивают человека к совершению этого, объясняя, что главное не грех, а покаяние, ибо покаяние списывает все грехи. За все заплачено, все схвачено, главное предъявить счет к оплате через покаяние.